Глава 4. Четверо мужчин, два железнодорожных магната, Фрэнсис Маркрут и лорд Танкред, находились в гостиной уже около четверти часа, когда вошла графиня Шульская. На ней был вечерний туалет из почти прозрачной черной шерстяной материи, которая с каким-то особым изяществом струилась вокруг ее стана. Другая женщина, казалось бы, жалкая в этом убогом наряде. Но на Заре он походил на одеяние богини. По крайней мере, так показалось трем из присутствующих мужчин. Маркрут уже было так досадно, что она заставила себя ждать, что он ничем не в состоянии был восхищаться. Хотя, представляя ей своих гостей, не мог не заметить, как она поразительно красива и с каким царственным пренебрежением держится. Полчаса назад между ними в его кабинете произошла довольно бурная сцена. Зара соглашалась на сделку, раз он требовал, но желала знать, зачем для этого понадобилась ему она. Когда же он сказал, что это просто деловое соглашение между ним и его другом, и что он даст ей большое приданное, она не выразила никакого удивления и только презрительно скривила губы. Для нее все мужчины были или скоты, или глупцы, вроде бедняги Мэмо. Если бы она знала, что лорд Танкред уже отказался от ее руки и что дядя рассчитывает только на свое безошибочное знание людей, и особенно лорда Танкреда, то почувствовала себя униженной, а не кипела бы бессильной злобой. Тристрам Танкред явился ровно 8 часов, несмотря на то, что вообще не отличался большой пунктуальностью. Видимо, его подгоняло неосознаваемое им самим желание увидеть племянницу своего друга. Что это за женщина, которая готова выйти замуж за совершенно незнакомого человека только ради его титула и положения в обществе? И четверть часа, которую он прождал ее в гостиной, нисколько не охладили его интереса. Когда же, наконец, дверь открылась, и Зара вошла в комнату, у лорда Танкреда перехватило дыхание. Внешность этой дамы, во всяком случае, была совершенно необычайной. Но когда ей представили его, и их взоры встретились, Танкред был поражен выражением жгучей ненависти в ее глазах. Что это значило? Если бы, как считал Фрэнсис, она хотела выйти за него замуж, то зачем бы она стала так глядеть на него? Это задело лорда и заинтересовало его. Вначале Зара не говорила ни слова, но лорда Танкреда нелегко было смутить молчанием. Он непринужденно заговорил на обычные темы, но в ответ получал только «да» или «нет». Точно так же, как и другой сосед Зары, железнодорожный магнат. Подали обед. Пожилой сосед Зары сказал что-то, что ее заинтересовало, и она несколько оттаяла. Танкреда больше всего раздражало то, что он чувствовал. Она молчит не потому, что глупа. Разве можно быть глупой с таким лицом? Но он не привык, чтобы женщины игнорировали его, и потому был буквально выведен из равновесия. Он пристально наблюдал за Зарой. Никогда еще не приходилось ему видеть такой бархатной белой кожи, а очертания ее небольшого личика даже при боковом освещении были удивительно чисты. Ее рот, нос, щеки – все было изящным, гладким и округленным. Еврейское происхождение Зары сказывалось только в великолепии глаз и ресниц. Она вызывала желание дотронуться до нее, сжать ее в объятиях, распустить ее роскошные волосы и зарыться в них лицом. А он вовсе не был неискушенным юношей, способным внезапно поддаться внешним женским чарам. Когда подали жаркое, ему удалось услышать от нее целую фразу. Это был ответ на его вопрос, нравится ли ей Англия. «Это трудно сказать, когда ее не знаешь», – произнесла она. «Я была в Англии только однажды, давно еще в детстве. Мне она кажется холодной и темной». «Мы должны научить вас относиться к ней лучше», – сказал он, стараясь заглянуть ей в глаза. И хотя она тотчас же отвела их, лорд Танкред успел заметить, что в ее взгляде по-прежнему таилось выражение ненависти. «Какое может иметь значение, нравится она мне или нет?» — заметила Зара при этом. Это замечание перевернуло Танкрету всю душу. Он сам не мог бы сказать, почему. И вдруг она стала ему очень нравиться. Теперь он уже не был уверен в своем решении. Все его существо охватило необыкновенное волнение. Раньше он не испытывал ничего подобного. Разве только один раз в Африке, во время охоты на львов, когда оказалось, что невдалеке появился огромный лев, и можно начать на него охоту. Сейчас тоже все его спортивные инстинкты вдруг воскресли. Тем временем графиня Шульская снова слушала сэра Филиппа Армстронга, железнодорожного магната. Он рассказывал о Канаде, и она заметным интересом отнеслась к тому, что энергичные, настойчивые люди могут составить себе там огромное состояние. «Но, значит, Канада еще не достигла того уровня, чтобы в ней могли преуспевать художники?» — спросила Зара, и лорд Танкред удивился живости и заинтересованности ее тона. «Современные художники?» — спросил сэр Филипп. «Нет, хотя богатые люди уже начинают покупать картины и другие красивые вещи. Но в молодой стране успехом пользуются предприимчивые, решительные люди, а не мечтатели». Зара опустила голову, интерес ее к разговору, видимо, упал, потому что она опять стала лишь односложно отвечать на вопросы. Лорд Танкред все больше изумлялся. Он видел, что ее мысли витают где-то очень далеко. Фрэнсис поддерживал любезную беседу со своим соседом, полковником Маккамером, внимательно наблюдая в то же время за всем происходящим. Он был весьма доволен оборотом событий. В конце концов, опоздание Зары к обеду оказалось кстати. Обстоятельства часто играли на руку такому искусному фокуснику, каким был Маркрут. Если только Зара останется столь же равнодушной, какой она, видимо, на самом деле была, Маркрут знал, что она не притворяется. Все могло решиться в этот же вечер. Лорду Танкреду в течение всего остального обеда так и не удалось вызвать Зару на какой-либо разговор. И он досадовал и злился. Вся его боевая кровь начинала бурлить в нем. После десерта графиня воспользовалась первым же удобным моментом, чтобы выскользнуть из комнаты, и когда он открывал ей дверь, и взоры их встретились, в ее взгляде снова сверкнули ненависть и презрение. Лорд вернулся на свое место с сильно бьющимся сердцем. И во время утомительного разговора о Канаде и о том, как выгоднее помещать капитал, разговор, который Фрэнсис вел замечательно искусно, по-видимому, исключительно из дружбы, входя во все детали, лорд Танкред чувствовал, что его волнение, вызванное красотой и необычным поведением этой женщины, все больше возрастает. Он уже совсем не интересовался доводами за и против его будущей жизни в колонии. А когда заслышал доносившиеся издали звуки грустной песни Чайковского, то сразу пришел к решению. Зара сидела у большого рояля в дальнем углу гостиной. Огромная лампа, затененная абажуром, заливала мягким светом ее белое лицо и шею. Руки, обнаженные до локтей, ничуть не уступали своей белизной слоновой кости клавиш. Глаза, как два черных бархатных диска, смотрели прямо перед собой, и в глубине их виднелось целое море тоски. Ибо Зара играла любимую пьесу матери и играла с целью ярче воскресить в себе чувства, заставившие ее дать тогда свое обещание. Таким образом, она хотела укрепить себя в намерении пожертвовать собой для маленького брата. Когда Танкред вошел в комнату, она взглянула на него. Недостаточно зная англичан, Зара не могла судить о моральном облике такого человека, каким был лорд. Она видела только, что внешне он очень красив и, по-видимому, обладает большой душевной и физической силой, а, следовательно, также отвратителен, как и все прочие мужчины. Поэтому, когда он подошел и облокотился о рояль, выражение ее лица резко изменилось. Печаль исчезла из ее взгляда. и в нем снова вспыхнула ненависть, а под пальцами вдруг яростно загремела тарантелла. «Вы странная женщина», — сказал лорд Танкред. «Разве?» — процедила она сквозь зубы. «Мы все бываем в странном настроении, и мне кажется, что сегодня я имею право быть странной». Она громким аккордом закончила пьесу и, встав из-за рояля, подошла к гостям. «Надеюсь, дядя Фрэнсис, что ваши гости извинят меня», — сказала она с величественным и неприступным видом. «Но я очень устала, и потому желаю вам всем покойной ночи». И, поклонившись, она медленно вышла из комнаты. «Покойной ночи, мадам», — сказал лорд Танкред у двери. «Когда-нибудь мы с вами потягаемся». В ответ он получил только уничтожающий взгляд. «Какая красивая и необыкновенная женщина ваша племянница, милейший Маркрут!» Услышал он замечание одного из гостей, и оно почему-то очень его задело. А Фрэнсис, отлично знавший, когда и что нужно сказать, небрежным тоном заговорил о своей племяннице и о том, какой у нее интересный и загадочный характер. Он не находил ее особенно красивой. Правда, у нее необыкновенная кожа и прекрасные глаза и волосы, но черты лица не совсем правильные. «Я бы не сказал, что она красива», — заметил он. «Еще и потому, что с красотой женщины ведь неразрывно связаны мягкость и нежность. А моя племянница всегда напоминает мне черную пантеру в зоологическом саду. Хотя, конечно, трудно сказать, какой бы она была, если бы кто-нибудь сумел ее приручить». Подобные замечания, естественно, могли только разжечь интерес лорда Танкреда и усилить обаяние, во власти которого он уже находился. Фрэнсис знал, кто его слушает, и не бросал впустую ни одного слова. Затем он резко переменил разговор, снова заговорив о Канаде, и развивал эту тему до тех пор, пока железнодорожным магнатам не стало скучно, и они распрощались. Когда все четверо спустились вниз и слуги стали помогать гостям одеваться, хозяин обратился к лорду Танкреду. «Вы, может быть, останетесь выкурить сигару?» И вскоре они уже, как накануне, сидели в уютном кабинете Маркрута. «Надеюсь, дорогой мой, вы сегодня получили все нужные сведения о Канаде», — начал Маркрут. «Более влиятельных людей, чем сэр Филипп и полковник, вы вряд ли найдете. Я просил...» Но лорд Танкред вдруг перебил его. «Меня Канада уже нисколько не интересует. Я пришел к другому решению, и если вы не отказываетесь от своих слов, то я женюсь на вашей племяннице. Причем мне решительно все равно, дадите ли вы ей приданное, или у нее не будет ни гроша». Таким образом, желание Фрэнсиса Маркрута исполнилось. Однако он не выразил ни малейшего удивления, только слегка приподнял брови и, пустив несколько колечек голубоватого дыма, ответил: «Я никогда не отказываюсь от своих слов, но только не люблю, когда люди поступают опрометчиво». «Значит, вы, увидев мою племянницу, решили, что она подходит вам? Я, однако, должен сказать, что у нее тяжелый характер. И думаю, что, каков бы ни был мужчина, ему нелегко будет справиться с ней и подчинить ее себе как жену». «Я не люблю прирученных женщин», — ответил лорд Танкред. «Меня, собственно, и прельстило в ней то, что ее трудно будет покорить. Боже мой, видели бы вы когда-нибудь подобное высокомерие? Да, мужчине придется напрячь весь свой ум, чтобы суметь подойти к такой женщине». «Ну, знаете, она может со всех сторон оказаться неприступной. Я это говорю вам теперь, чтобы вы потом не сказали, что я вас не предупредил». «Почему она смотрит на меня с такой ненавистью?» — начал было Танкред, но тут же остановился. Это было характерно для него. Раз он решился, то не станет унижаться до расспросов и выпытывать то, что впоследствии сам может узнать. Но одно обстоятельство он непременно хотел выяснить. действительно ли она согласилась выйти за него замуж. Если да, то, по-видимому, у нее были на то свои причины. И хотя он прекрасно знал, что его личность не имела тут никакого значения, тем не менее ему казалось, что Зарой руководили не низменные соображения. Лорд Тристрам всегда любил опасные игры, объезжал горячих лошадей, убивал свирепых животных. Так почему бы ему не взять непокорную жену? Это ведь придает браку очаровательную пикантность. Но, будучи честным с самим собой, он не мог скрывать от себя, что тут дело было не в одном спортивном инстинкте. Зара чем-то очаровала его, а потому она должна принадлежать ему. «Вы имеете право расспросить меня о ее жизни», — милостливо разрешил Фрэнсис. Он пришел в восхищение от сердечного порыва лорда Танкреда, в котором чувствовалась широта души, был какой-то королевский размах. Маркруту это нравилось еще и потому, что сам он никогда не делал мелких ставок. «Но так как вы, по-видимому, не собираетесь меня расспрашивать», — продолжал он, — «я расскажу вам сам. Она дочь Мориса Грея, брата известного полковника Грея из Хинтингдона. Сейчас она вдова, вот уже в течение года, а перед тем была безукоризненной женой и преданной дочерью. Возможности ее темперамента еще впереди». Лорд Танкред вскочил с кресла. Одна мысль о ней и ее темпераменте заставила его всего задрожать. Неужели он в нее влюбился? В течение одного вечера? «Теперь мы можем поговорить о делах, милейший мой», — продолжал Фрэнсис. «Как я уже говорил, у нее будет царское приданное». «Это меня совершенно не интересует, Фрэнсис», — ответил лорд Танкред. «Я повторяю, что хочу иметь эту женщину своей женой. А обо всем прочем вы, если хотите, можете переговорить с моим адвокатом. Причем я прошу вас все ее состояние закрепить за ней. Единственное, что я хочу знать, это уверены ли вы, что она согласна выйти за меня замуж?» «Вполне уверен». И финансист прищурил глаза. «Я бы не заговорил об этом, если бы не был вполне уверен». «В таком случае дело решено, и я даже не стану расспрашивать, почему она согласилась. Я вообще ни о чем не стану расспрашивать, кроме того, когда я снова могу увидеть ее и когда мы можем обвенчаться. Приходите завтра ко мне в Сити. Мы позавтракаем и все обсудим. Я должен сначала поговорить с ней и завтра скажу вам, когда вы сможете прийти. А повенчаться, я думаю, в начале ноября». «Значит, еще целых 6 недель!» – протестующий воскликнул лорд Танкред. «Неужели ей необходимо нашивать себе такую массу платьев? Разве нельзя устроить это поскорее? Мне хотелось бы 2 ноября быть уже здесь, чтобы попасть на первую охоту к дяде Гластонбурну. А если мы тогда только обвенчаемся, то, значит, в то же время еще не вернемся из свадебного путешествия. Кстати, дружище, вы тоже должны будете приехать на эту охоту, потому что это самая веселая из всех дядиных охот. Один день мы охотимся на куропаток, а все остальные дни сидим дома. Но так как дядя приглашает на первую охоту в сезоне только приятных людей, там всегда бывает очень весело». «Я с большим удовольствием принимаю приглашение», — сказал Фрэнсис, опуская глаза, чтобы лорд Танкред не увидел, как они вспыхнули радостью. Затем они сердечнейшим образом пожали друг другу руки, и новоиспеченный жених ушел со счастливой уверенностью, что сможет обвенчаться в такой срок, чтобы вернуться из свадебного путешествия как раз к началу охоты в Гластонбурне. Когда он ушел, то первое, что сделал Фрэнсис, это сел к столу и выписал чек с 4-значной цифрой для приюта детей коллег. Он верил в благодарственное приношение. Затем в приподнятом настроении отправился спать.